Глава 41. Ключи забираем с собой, они нам еще могут пригодиться. И в сгущающейся темноте аккуратно двигаемся к своим. Где-то недалеко в разнобой начинают стучать винтовочные выстрелы. Это что, ганцы уже в крепости? Не похоже. Их артиллерия еще работает. Ладно, не столь это важно, скоро будем на месте. Если бы не редкие тусклые огни в окнах казарм, можно было бы подумать, что крепость вымерла. Только один раз увидели и благополучно пропустили мимо себя ополченцев, тащивших какой-то мешок и ящик, в котором что-то булькало и стеклянно позвякивало. Да уж, правду говорят, русский мужик всегда и найдет, где и что выпить, особенно на халяву. Еще несколько минут осторожной ходьбы, глядя во все стороны, и вот они, склады. На подходе нас встречает условный свист. Молодцы, охранение уже выставили. Один из бойцов чирикает в ответ, и я снова на складе, где менял люгер на перкселин. Теперь он выглядит пустым и заброшенным, но у входа нас встречает Матвей Синельников и, подсвечивая электрическим фонариком, проводит в свои апартаменты. В комнатушке оборудован временный штаб. Стол с кератиновой лампой, за которым сидит Стефанов, пара стульев и несколько деревянных ящиков. Стоп, лампа, открытый огонь. На складе, где хранится взрывчатка? Нет, я, конечно, знаю, что командир крейсера имеет право курить в пороховом погребе. Но все-таки можно было бы придумать что-то более безопасное. Поняв все по моей мимике, Стефанов, улыбаясь, объясняет. Не беспокойтесь, Денис Анатольевич. Стараниями Матвея Матвеевича здесь не осталось ничего опасного. Все, что может взорваться, перетащили в другой каземат и заперли. Здесь только какое-то интендантское имущество и пустые ящики, из которых, кстати, ваши солдаты оборудовали лежанки. Тут обозная упряжь, кавалерийские седла, хотя зачем они в крепости в таком количестве, я понять до сих пор не могу. Обмундирование старого образца, которое, впрочем, не постеснялись выдавать ополченцам при формировании полков, сапоги и другая подобная рухлядь. Синельников саркастически усмехается. Если бы не война, можно было бы озолотиться. Не обращайте внимания, господа. Это во мне купеческая кровь, говорит. Правда, и сейчас многие из интендантов этим занимаются. И довольно успешно. А вы что же? А мне, Денис Анатольевич, интереснее с техникой возиться. Тут на складах и в архивах столько интересного найти можно было. Ну, про мины Романова вы уже знаете. А как насчет вот такого проекта? Тут недавно один кишиневский обыватель представил проект прокладки трубопроводов между фортами, где бы находилась горючая жидкость, и в случае атаки неприятеля открывать клапаны, чтобы навстречу врагу вырывались потоки и фонтаны горящей нефти. Назвал свое изобретение вулканическим пульверизатором. Наш разговор был прерван появлением Николая Бера. Ну что ж, господа, все три склада к подрыву готовы. Провода только вот-вот закончили тянуть. А германцы их не перережут? Хочется вникнуть во все детали. Вряд ли. Кабели похожи на телефонные. Зная немецкую аккуратность, не думаю, что их будут трогать. Тем более мы старались прокладывать где возможно, по канавам. Ну да, Ландвер выставит караулы, а там позже приедут интенданты и начнут сводить дебет с кредитом. Да и лежать проводам не дольше одного дня. Да, Димитр, твоя команда закончила замками. Бер, тем временем, закурив папиросу, продолжает. Сняли все, что смогли, сложили в ящики и поставили в перемешку со снарядами. И сколько всего? Твоя батарея, две соседние, и в арсенале поснимали даже со старых орудий. Фу, черт возьми, теперь можно и передохнуть. Подъезд к складам держит пулеметный расчет. Стрелки разместились наверху на крыше, переходящей в земляной вал, с которого просматривается чуть ли не вся восточная часть крепости. Кстати, Семен, не знаешь, что за стрельба была недавно? На штурм не похоже вроде бы. Сибиряк мрачнеет. Это солдатня обозная лошадей стреляла, чтобы, значит, герману не достались. А мы с Гордеем в оптику все разглядели, пока совсем не стемнело. Твою ж, суки! Себя любимых твари пожалели, лапки кверху и в плен шагом марш, а лошадок-то за что, уроды? Себе бы лучше пулю в лоб пустили. Обойдя все посты, возвращаемся обратно, пятерки будут меняться, как обычно, через 2 часа. Обвешиваюсь по-боевому, наган в кавалерийской кобуре слева, люгер вешаю на ремень справа, проверяю патроны, снимаю Аннушку, делаю из портупей вариант ношения за спиной, нож в голенище. Внимательно смотрящим за всеми этими действиями офицерам советую. Предлагаю приготовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам и лечь спать. Завтра будет трудный день. Отдохните, пока есть возможность. Укладываюсь на составленные вместе ящики, накрытые найденными шинелями. Жестко, но уже привычно. Вещмешок под голову, шашку рядом с собой. Все, спать. Где там мой любимый сон про рыженькую кошечку и черного кота? Ночь прошла спокойно, если не считать визита нескольких придурков из ополчения, мающихся недопивом, бессонницей и размышлениями, где бы еще что-нибудь спереть. Поковырявшись в замке какой-то железкой, скорее всего, куском проволоки, и не добившись успеха, они ретировались, предварительно обложив саму дверь, тех, кто ее делал, и тех, кто ее закрыл, ядреным матерком, и пошли искать дальше приключения на свои зудящие места. Охранение они не заметили, что и не мудрено было в темноте. Утром просыпаюсь от легкого тормошения. Открываю глаза и вижу зевающего во весь рот Гордея, который показывает мне часы. 6 утра, уже светает, пора вылезти и осмотреться, что же там снаружи творится. По очереди бужу всех остальных. Димитр просыпается сразу, Бера и Синельникова приходится немного потрясти. Умываюсь водой из припасенного бочонка, окончательно прихожу в себя. Вот теперь пора и на прогулку. На всякий случай тихонько и аккуратно открываем дверь склада. Хотя, если бы что-то было не так, охранение дало бы знать. Беру с собой неразлучных сибиряков и Бера, который хорошо знает крепость. Канонада стихла еще ночью, но гансов пока не видно. Впрочем, как и наших. Хотя нет, через 300 метров понимаю, что ошибся. За казармой слышатся неторопливые шаркающие шаги. Через несколько секунд из-за угла появляется вдрызг пьяный, еле держащийся на ногах, поручик в расстегнутом кителе. В качестве оружия в руках наполовину опорожненная бутылка водки. И судя по доносящемуся от героя запаху, отнюдь не первое. Увидев нас, жертва алкоголя притормаживает, мотает головой, пытаясь отогнать от своего затуманенного сознания видение прапорщика в сопровождении 3 лохматых фигур. Но поскольку это ему не удается, пытается вступить с нами в контакт. «Господа, вы не германцы?» «Нет». «Вы на них не похожи». «Тогда, значит, вы и наши?» «Ужасные новости!» «Крепость сдалась!» «Тевтоны!» «Входят через северные ворота!» «Всем приказано построиться на площади у Георгиевского храма!» «А я не желаю!» «Это правда?» — вежливо уточняет Николай Павлович. «Вы точно знаете?» «Вот вам истинный крест, господа!» Поручик торжественно крестится, зажатый в правой руке бутылкой, после чего 10 секунд смотрит на нее, что-то соображая, затем перекладывает посудину в левую руку и повторяет крестное знамение. «Приказ коменданта объявлен во всех подразделениях. А я не хочу. Не хочу строем идти в плен». На этом сила его оставляет, и поручик, усаживаясь поудобнее возле стены, делает еще пару глотков, после чего, пробормотав что-то типа «Прости, прости, Наташенька, прости и прощай», впадает в амнезию. Бер хочет его растормошить, но я его удерживаю. Не стоит, Николай Павлович, он сам выбрал, в каком виде сдаваться. Пойдемте. Добравшись по пустующим казематам до верха стены, наблюдаем за строящимися на плацу батальонами и решаем возвращаться обратно. В конце концов, мы не нанимали зрителями на спектакль очередной позор российской императорской армии. Собрав нехитрые пожитки с соблюдением всех мер предосторожности, перебираемся в казарму, выбранную Николаем Павловичем в качестве КП, куда он еще вчера протянул провода от фугасов. Сидим тихонько, как мыши в норке, завтракаем сэндвичами из тушенки с хлебом, запивая этот деликатес водой. Курить хочется ужасно, но всем запрещено строго-настрого. Еще не хватало, чтобы ганса нас унюхали, когда пойдут по казармам. Солнце уже поднялось, на часах 10:30. Вдалеке появляется небольшая группа немцев, по-хозяйски обходящих свое новоприобретение. Заходят в одну казарму, минут через 10 вламываются в другую, выталкивают наружу несколько человек в русской форме и с веселым гоготом, пинками гонят их, как я понимаю, к месту сбора пленных. До нас пока не добрались, что, собственно, и не мудрено. Здешние постройки больше напоминают катакомбы. Идешь и идешь без конца из казармы в казарму, из каземата в каземат. Как в нашей воркутинской части, где можно было обойти все службы и подразделения, не выходя на воздух. Вот и здесь примерно то же самое. Прапорщик Бер уже давно приготовился действовать. Концы кабелей закреплены гвоздиками на столе. Рядом стоит подрывная машинка, небольшой деревянный ящик с ручкой, как у кофемолки, с большой черной кнопкой и винтовыми зажимами для проводов. Две мои пятерки перекрыли в казарме подходы к нам справа и слева, устроились на лестнице этажом ниже. Ожидание давит на нервы. Правильно говорят, неизвестность хуже опасности. Видно, что все взбудоражены, но стараются не показывать этого. Мне тоже надоедает сидеть и смотреть в окно или тупо мерить шагами коридор. Подзываю Зингера и Егорку, которого, как самого шустрого, вторым номером откомандировал Михалыч. На этот раз им придется поменяться ролями. «Так, казаки, есть работа. Егорка, оставляешь все лишнее, шашку, карабин, мешок, берешь в дополнение к нагану мой люгер. Снимаю с пояса кобуру и отдаю мелкому. Не забудь нож. Твоя задача – по всем этим лестницам-коридорам пробраться на стену, посмотреть, что творится на площади, на складах. В общем, осмотреться по кругу. Андрей, страхуешь его? Если встретите по пути ганцев, не рискуйте, не лезьте на рожон. Переждите или возвращайтесь. Оба должны вернуться. Вы нужны здесь. Понятно? Тогда вперед. Отдаю им свой бинокль, и парочка бесшумно исчезает в темном коридоре. Спустя какое-то время после их ухода немного в стороне слышен отдаленный шум. Прибежавший дозорный докладывает, что немчура начала выводить пленных через ворота. Иду на пост, смотрю сам. Да, по дальнему краю плаца площади тянется колонна людей в русской форме, конвоируемая фигурами фельдграу. Значит, началось. Осталось дождаться, пока они выпихнут из крепости почти 100-тысячную толпу, и можно будет работать. Снова поблизости появляются гансы, шарятся по казармам, но выше второго этажа не поднимаются. И двигаются потихоньку, гады, к нашему логову. Если придут раньше времени, придется их гасить, но тихо. Выстрелы поднимут тревогу. Какой-нибудь исполнительный унтер отправит свой взвод посмотреть, кто там шумит, и все, операция сорвана. Остается надеяться на лучшее. Вскоре возвращается разведка. Егорка докладывает, пытаясь скрыть свое возбуждение. Ну, как же первый самостоятельный выход считает себя взрослым? Ваш бродь, с площади ганцы начали отправлять пленных. Ну да это и отсюда видно. Возле складов выставлены караулы, по 2 человека на ворота, но больше для виду. Часовые просто стоят рядом, курят и болтают. Этот мелкий, как ящерк, всю стену переползал. Улыбаясь во все свои 32 зуба, добавляет Зингер. Нашел какой-то махонький домик, скорее всего, голубятню. Но стены из кирпича. Оттуда в обзор во все стороны. Токма, клетки вокруг пустые, да птицы нагадили. Страсть! По дороге еле оттерлись. Но для наблюдательного пункта самое то будет. Виновник торжества тоже показывает, что дантистам еще долгое время придется обходиться без него. Так, а вот это хорошая идея. Давно пора парня поощрить заслужил. И неплохой способ приободрить остальных. Значит, ящерка, ящер, дракон, драк. Отлично. Молодцы, братцы. Да, Егорка, отныне твой позывной драк. Опа, а парень в ступоре. Только секунд через 10 выдает в ответ. А драх, это что? Не что, а кто? Это сокращение от слова дракон. Ну, ящер, ящерка. Не хочешь? Тогда Змей Горыныч, сокращенно Гор. И поздравляю со вступлением в первый состав. Хлопаю его по плечу, потом еще раз с другой стороны прилетает от Зингера. Егорка, слегка придя в себя, смотрит очумелыми глазами и охрипло выдает. «Пущай уж лучше будет, Гор. Спасибо, командир». Зингер утаскивает нового брата прочь, сейчас новость узнают все. И хоть немного приободрятся, перестанут втихую кошмарить. И только сейчас понимаю, что господа офицеры внимательно следили за разговором, и у них есть ко мне вопросы. Первым начинает Николай Бер. «Денис Анатольевич, а с чем вы сейчас казака поздравляли? С тем, что кличку ему новую придумали? Или я что-то не понимаю?» «Ну, во-первых, Николай Павлович, это не кличка, а позывной, псевдоним, так сказать. Иной раз нужно тихо и коротко позвать человека, вот как раз на этот случай. А еще, когда я начинал собирать свой отряд, у меня было только 5 казаков-добровольцев. Кстати, Андрей Зингер – один из них. Потом и сотни еще казаки пришли, другие люди появились. Стало нас около 20 человек. Вот я их и называю первый состав. Те из них, кто проявил себя в боях, получают позывной и, как знак особого расположения, разрешение обращаться ко мне, командир, и на «ты». А не боитесь, что подобное разгильдяйство и фамильярность вам боком выйдут? Не унимается прапор. Нижний чин к офицеру на «ты»? Возмутительно. Николенька, подожди. Ты видел, какая дисциплина в отряде? Где ты там нашел разгильдяйство? Вступает в разговор Стефанов и обращается уже ко мне. «Думаю, вы уже поняли, что я не русский, а болгарин». Дождавшись утвердительного кивка, продолжает. «Я в отрочестве одно время интересовался былинами про богатырей, в том числе и рассказами про киевского князя Святослава. Он ведь у нас в Болгарии воевал с византийцами, даже хотел новую столицу своего княжества сделать в Доростоле. Вот мне пришло на ум сравнение. Ваш отряд напоминает княжескую дружину. Вы – князь. Ваш первый состав – бояре-ближники. Старшая дружина. Остальной отряд – витязи. Вы понимаете, о чем я?» «Ну, нифига себе. Вот уж сравнил так сравнил. Где Святослав Игоревич, а где я? Не надо тут мне самооценку поднимать и манию величия взращивать. И без того хреново». «Да, Дмитрий Любомирович, я тоже интересовался историей тех времен, но сравнивать меня с князем? Увольте, я не князь и в правители не лезу. Мне себя самого иной раз многовато бывает. Ага, 2 Дениса в одном флаконе. А уж на князя равняться? Его же с малых лет учили. Насчет сравнения отряда и дружины, скорее всего, вы правы, но с натяжкой. То, что первый состав – старшие дружинники, это да. И спрос с них особый, больше, чем с других. И все они знают, что в случае их личной вины в чем-то вылетят они в 2 секунды обратно. Да еще в них пальцами тыкать будут, мол, опростоволосился, Емеля. А как вы думаете, Денис Анатольевич, смог бы Святослав создать свою империю, если бы его печенеги не убили? В Болгарии многие историки считают, что это византийцы натравили степняков на князя. Но, блин, вы и вопросики подкидываете, да еще в самое неподходящее время. Хотя все понимаю, ожидания, нервы, хочется переключиться на что-то другое. Я, конечно же, читал многое из того, что издавалось, но ведь тогда же появились и такие гении, как Кандыба, Фоменко, Носовский. Уж не знаю, что они курили перед тем, как сесть писать. Ладно, к делу не относится. Возможно, Дмитрий Любомирович, но я встречал и другую версию. Святослав мешал не только Византии, но и, как ни странно, собственной матери, княгине Ольге, с ее боярами Тиунами. Князь был отличным воином, хорошим военачальником и никудышным правителем. Он ведь только завоевывал новые земли. А об их обустройстве, соединении в одно государство, думала княгиня. А когда поняла, что не сможет переубедить сына, а время и бояре поджимали, устроила руками печенегов побоище на днепровских порогах. А если вспомнить еще и то, что Ольга была христианкой, а Святослав язычником, и этих самых христиан он приносил в жертву Перуну, вот вам и еще одна причина. А после посадила на киевский стол Владимира, сына от рабы-ключницы Малуши, бывшей ранее древлянской княжной. И сделала это для того, чтобы теснее привязать древлянские земли к Киеву. Интересная версия. А где они жили, эти древляне? Юго-восточней, между Припятью и Днепром.